Глава 12. Спустя несколько времени после свидания Бергера с Варсонофием, Варсонофий, одетый в истертую и порыжевшую от времени рясу, с белой палкой в руках, подходил к очень скромному деревянному дому, судя по приземистости и невзрачности которого никак нельзя было предположить, что владелец этого жилища, которое он сам называл «конурами», был одним из могущественных людей в тогдашней России. Незатейливое, с деревянным навесом на тоненьких столбиках крыльцо, с покосившимися и подгнившими ступенями невысокой наружной лестницы, вело со двора в эти конуры. Надворные деревянные постройки имели обветшалый вид, а просторный, заросший травою двор, сохнувший среди его березой, показывал, что за этим домом не было никакого ухода. Все здесь было запущено. Дожди давно смыли наружную окраску охрой, образовав на стенах огромные бурые пятна. Ставни свешивались со сломанных петель, и деревянная, проросшая бархатисто-зеленым мохом, а кое-где и травою крыша, и осыпавшиеся над нею дымовые трубы наглядно обнаруживали весь неуход за обиталищем столь знатной персоны, какую сделался при императрице Елизавете и еще более прославившийся впоследствии ее кабинет-министр граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Взойдя на крыльцо этого дома, Варсонофий не видел надобности постучать привешенному входной двери молотком, так как двери прихожей были растворены настежь. В доме министра, против существовавшего тогда у знатных бар обычая, не толпилась многочисленная челядь, и доступ в его покое был открыт каждому. Стены и потолок первой небольшой комнаты были выбелены известью, а на небольших окнах висели простые ситцевые занавески. Вдоль стен стояла самая простая деревянная мебель. В комнате этой, которая должна была служить приемной, не было ни секретарей, ни докладчиков, ни сторожей, ни вестовых, ни ординарцев, которых в прежнюю пору по расписанной очереди посылали от полков и разных команд на дежурство к высшим сановникам, хотя бы они и состояли в гражданских чинах. Только на дворе под березой, около привязанной лошади, можно было заметить растянувшегося на траве полицейского драгуна, назначенного, как это делалось каждый день, от полиции к министру для спешных посылок и для развоза бумаг по городу. Жил Алексей Петрович так скромно, а относительно своего высокого положения, даже так бедно, можно сказать, так по-нищенски, не по наклонности к простоте, но по очень тонким соображениям. Он не имел своих собственных доходов, и такой образ жизни давал ему право ссылаться на ту крайнюю нужду, какую он должен был испытывать, не владея значительным имением, а между тем, обязанный по своему высокому служебному положению иметь блестящую обстановку. Убогий домашний быт Бестужева давал ему основательный повод сетовать перед Анной Ивановной, а потом, в особенности, перед Елизаветой, на то, что он живет в конурах и не имеет возможности обзавестись той обстановкой, которая соответствовала бы званию министра. Такие сетования не оставались бесплодными. Обе государыни надбавляли ему жалование, приказывали производить значительные денежные выдачи и жаловали деревни. Ограниченные действительно в прежнее время денежные средства Бестужева возрастали постепенно и в особенности усилились в то время, когда он, сделавшись канцлером, начал получать от иностранных дворов подарки и пенсии. Тогда Бестужев развернулся на широкую ногу и на пожалованном ему под Петербургом на Неве каменном острове выстроил великолепный каменный дом – обзавелся большим количеством серебряной посуды и для приема гостей у себя на даче устроил большую шелковую палатку, о которой говорили в Петербурге как о чуде, стоившем много денег. Вдобавок к этому он устроил обширный погреб, наполненный такими превосходными иностранными винами, каких ни за какие деньги нельзя было достать в Петербурге, и о пересылке которых заботились русские, находившиеся в иностранных землях, дипломатические агенты, желая угодить своему начальнику. Все это появилось у Алексея Петровича только впоследствии, как необходимость, по словам его, показать приезжавшим в Петербург иностранцам, что великий канцлер такой богатой и могущественной державы, как Россия, может, благодаря неизмеримым щедротам всемилостивейшей государыни, жить так же пышно, как живут владетельные князья в Западной Европе. Императрица Елизавета, сама любившая пышность, была довольна той роскошью, какую обставил себя ее канцлер, живший прежде, когда этого от него так настоятельно не требовалось, не только скромно, но даже убого. В Арсенофий посетил Алексея Петровича в прежнем его жилище и очень удивился, что Бестужев, о котором он так много наслышался, живет не в палатах, уподобляющихся царским, а в таком доме, который, пожалуй, был не под стать и зажиточному заурядному человеку. «Лицемер, должно быть, — подумал невольно Варсонофий, судя по себе, — ведь, наверное, у него есть на что жить иначе, а, должно быть, притворствует, чтобы убеждать всех в своем смирении и бескорыстии». Войдя в приемную и став лицом к красному углу, Варсонофий занес к колбу правую руку, чтобы перекреститься по привычке, но опустил ее, не видя перед собой иконы. Он осмотрелся по всем углам и, не найдя нигде образа, удивился, зная, что он пришел не к какому-нибудь иноверцу, а к православному русскому боярину. Через раскрытые двери приемной и других следовавших за нею подряд комнат Варсонофий увидел в этих комнатах расставленные на простых белых столах склянки, банки, пузырьки и разные снаряды, об употреблении и применении которых он никак не мог догадаться, и это было очень естественно. Они требовались Бестужеву для производства разных опытов по химии, о которой невежественный монах не имел никакого понятия. Желая подать о себе весть, Варсонофий принялся ходить по комнате, возя по полу ноги в своих огромных сапожищах и по временам постукивал слегка палкой, припоминая палаш Бергера. Потом он стал откашливаться все громче и громче. Наконец он услышал приближающиеся из соседней комнаты чьи-то легкие шаги, и вслед за тем вошел высокий, представительный, средних лет мужчина. Он отличался горделивой осанкой и умным, а также и приветливым выражением лица. Варсонофий и Бестужев не знали друг друга в лицо, хотя министр и слышал многое о разных выходках монаха. Но так как эти выходки были направлены под влиянием Дубянского и Разумовского против Лестока, то Алексей Петрович относился к Варсонофию не только без неприязни, но даже готов был ласково его встретить. «Я старец Федоровско-рождественного монастыря Варсонофий», — представился монах. Так как вежливость в обращении с каждым и в ту уже пору считалась необходимым качеством людей благовоспитанных, к числу которых принадлежал и Бестужев Рюмин, то он пригласил Варсонофия, как духовное лицо, сесть на канапе, а сам сел возле. «Что вам от меня угодно?» — спросил министр голосом, располагающим к доверию. «Слыхал я, что тебе, благочестивейшая самодержица наша, передала мой извет на немецкого распопа, что неверию в своей молельне народ поучает и козни зловредные против царицы строит. «Верно хочешь, преподобный отче, спросить о деле господина пастора Грофта?» — мягко заметил Бестужев, заменив обращение на «вы» обращением на «ты», так как он увидел бесполезность такого приема, только что начавшего входить в употребление у русских в подражании Западной Европе. «С чего же она тебе это дело предложила? Кажись, прежде такими делами Лешток занимался», — пытливо спросил Варсонофий, желая узнать об этом любимце императрицы что-нибудь новое от такого сведущего в придворной части человека, каким должен был бы быть Бестужев. «Али Лешток в немилость пришел?» «Не потому», — отвечал осторожный министр, «а мудрая государыня изволила принять во внимание, что его сиятельство, граф Лешток, не нашего закона, что беспристрастно может рассмотреть это дело только русский человек, а потому и соизволила мне приказать заняться переданным ее величеству от тебя изветом». «Уж ты, батюшка, высокографское сиятельство, спуску этому распопу, да и всей его богопротивной пастве не давай, а нажми их хорошенько. На что похоже, что в православном царстве лютеры в таком же почете, как и мы, обретаются? Много они в себя злочестия и гордыни всяческой забрали. Уж покарает Господь царство всероссийское за то, что мы их у себя терпим. Слыхал? Может, какие в разных местах чудеса и знаменья являются? Слыхал, слыхал, отче», — проговорил уступчиво Бестужев, вынимая из кармана золотую табакерку, подаренную ему императрицей Анной Ивановной. «Как не слыхать?» «Да вот и я сподобился нынешней ночью особого откровения. Знаешь, как я после моих молитвенных родений опочил, то предо мною предстал святый Николай Чудотворец, да словно как наяву возглаголал мне: «Рабе Божий Варсонофий, чего ты зеваешь? Лютеры нечестивые свою божницу на Невской перспективе построили и себе православную веру покорить хотят. Так ты гряди к благочестивой самодержице и поведай ей, чтоб повелела она эту храмину нечестия с лица земли снести». Легкая насмешливая улыбка скользнула по губам министра, но значение ее мог уловить только человек, более чуткий к впечатлениям и более наблюдательный, нежели Варсонофий, отличавшийся только грубую смекалкой. Бестужев щелкнул по табакерке двумя пальцами, открыл ее крышку, усыпанную бриллиантами, и, взяв между двух пальцев щепотку табака, начал по тогдашней моде нюхать с расстановкой. «Справедливо ты говоришь, преподобный отче, что мы живем во время чудес и знамений. Вот тебе поснился такой сон, который вызывает тебя на благочестивый подвиг. Представь же, что и мне нынешнюю ночью приснился тоже чудный сон. Наслышавшись много о тебе, я даже хотел повидаться с тобою, чтобы попросить твоего праведного совета. А вот ты сам, хоть ни разу не был у меня, вдруг точно руководимый какой-то особой силой пришел ко мне. Неверующие скажут, пожалуй, что это не чудо, а я так думаю совсем иначе». «Конечно, чудо!» — подхватил Варсонофий, обрадованный тем льстивым оборотом речи, какой принял Бестужев. «Чудо! Чудо!» — повторил он, покачивая головою. «Снилось мне, что ко мне пришли оба верховных апостола, Петр и Павел, и сказали мне, что некие покушаются разрушить немецкий храм, построенный на Невской перспективе во имя их, и чтобы я воспрепятствовал тому, пошел бы к ее величеству и доложил, что допускать этого не следует. Вот теперь и сам я не знаю, как поступить. Ты, преподобный отче, на свой сон ссылаться изволишь, а я не могу пренебречь и моим. Как же тут поступить? Вразуми меня». Варсонофий сперва не догадался, в чем заключалась суть такого чудного совпадения снов, и только с удивлением продолжал покачивать головою. «Знаешь что, отец Варсонофий, — сказал Алексей Петрович, дружески ударив по плечу монаха, — выходит, тут какое-то недомыслие. Смотри, чтоб кому-нибудь из нас не попасть в просак. Подождем-ка лучше, авось и мне, и тебе привидится одинаковый сон, и тогда мы узнаем, что нам следует делать». Варсонофий в глубоком раздумье, как бы нехотя, кивнул в ответ утвердительно головою. «А что касается господина пастора Грофта, то на это последовало уже высочайшее повеление, которое мною в точности исполнено будет, а тебя надлежит поблагодарить за твое усердие». Сказав это, Бестужев встал с места, тоже сделал и Варсонофий. Он стоял теперь, переминаясь ноги на ногу в ожидании, что министр сообщит ему еще что-нибудь. «Затем прощай, преподобный отче, не забывай меня в твоих молитвах». Проговорив это, Бестужев слегка поклонился монаху и направился в ту комнату, из которой он к нему вышел. По его уходе, стоявший в раздумье Варсонофий, сообразил, что министр точно так же выдумал свой предостерегательный сон, как выдумал свой сон сам Варсонофий, и что Бестужев ловко поддел его. «Эка нечисть!» — ворчал про себя монах. «Вот сейчас я и поверю, что ему станут являться во сне первоапостолы. Он на него ни иконы нет, ни ко мне под благословение не подошел». В назначенный день Бергер явился к Варсонофию. «Говорил я тебе, царица, говорил, будь готов, не сегодня, так завтра потребует она тебя к себе. Не робей только при ней, вот я так с ней разговариваю, словно вот как с тобой». Еще раза два-три кирасир побывал у Варсонофия, который начал смущаться при его посещениях и заговаривать притчами, притчами туманными даже и для русских, и совершенно непонятными для Бергера, который, пробыв довольно долго в Петербурге, хотя и порядочно выучился по-русски, но все же не настолько, чтобы быть в состоянии разуметь темное простонародное пустословие вологжанина. Кирасир сердился все более и более на проволочки со стороны Варсонофия, и когда однажды Бергер отправился к нему, чтобы расправиться по-военному, то не достучался в его двери ни кулаками, ни ногами, ни палашом. Прибежавшие на этот страшный стук монахи и послушники рассказали Бергеру, что, как оказалось, Варсонофий вовсе не был человеком ангельского чина, что за ним водились разные худые дела, и что, проведав, что до него стали добираться и ему грозит беда, он неизвестно куда скрылся, о чем архимандрит и сделал сегодня утром надлежащую явку и духовному начальству, и в полицию.